мобилизованные, да, им зачастую легче сдаться в плен, чем погибать. Какая-никакая, но все-таки он оставляет свою жизнь, чем он погибнет от нашей пули. Назад он тоже не пойдет, потому что сзади заградотряд. То есть, как бы это всем известно, за мобилизованными украинскими стоят заградотряды. Это всем известно, все об этом знают. Вот как у нас была история, мы стояли, мы знали, что перед нами стоят мобилизованные, а за ними заградотряд. Мы решили не трогать мобилизованных и накидывали через мобилизованных заградотряд. Из-за чего к нам прилетел пустой снаряд болванка с запиской «Спасибо» от мобилизованных.